не входило в ее планы, и она предпочитала открыто появляться. Кто стал бы с уверенностью утверждать, что подобная встреча не повторится? После долгих колебаний я решила обратиться к графу Адлербергу, не подозревая, как я говорила выше, что он может не знать тайны императора. И будучи совершенно уверенной, что только его одного послушают, если речь зайдет о соблюдении приличий. Я сама нуждалась в поддержке и опоре человека более сильного, чем я, в таком щекотливом деле. И, войдя к графу, я тут же все выложила ему возмущенно и энергично, как всегда бывает, если чувства берут верх. Я даже сделала ему горькие упреки в том, что он не подумал оградить государыню от таких оскорбительных и отвратительных случайностей. Много лет прошло с тех пор, а у меня перед глазами и теперь стоит печальное и удрученное выражение лица графа после моей тирады, которую он выслушал молча. «Увы, дорогая графиня, — сказал он наконец, — не ждите от меня ни помощи, ни совета. Я сам изнемогаю под тяжестью ужасной ситуации, и вы совершенно заблуждаетесь на мой счет. Государь не только ни разу не говорил со мной о своих отношениях с княжной Долгорукой, но при всяком случае старается уверить в обратном, играя со мной совершенно ненужный спектакль. Он понимает, что я не могу ничего не знать, и мне, как министру двора, надлежит оплачивать расходы, которые влечет за собой сложившаяся ситуация. И однако же, повторяю, между ним и мною не было сказано ни единого слова об этом предмете, не прозвучало ни единого намека. Несмотря на то, что моя надежда получить нравственную поддержку не состоялась, я не могла не поздравить от всего сердца Адлерберга с тем, что он чудесным образом сумел избежать скандала. Итак, мне осталось полагаться только на свою счастливую звезду, и, слава Богу, она была ко мне благосклонна. Все, что я описываю, дела давно минувших дней, хотя именно они наложили свою печать на все последующие события. Бедный граф Адлерберг, положение которого и в ту пору было довольно сложным, даже не предполагал, какое испытание его ожидает. Я постараюсь воспроизвести во всей полноте то, что мне рассказал граф спустя несколько недель после женитьбы государя. 4 июля в царском селе граф был вызван к государю, совершенно неподготовленный к тому, что ему предстояло выслушать. Государь, без лишних слов, хотя и очень неуверенным голосом, объявил, что решил венчаться с княжной Долгорукой, объясняя свое решение тем, что она многим пожертвовала ради него, что от этой связи родились дети, и, наконец, что сделать это ему велит чувство долга. «Вообразите мою растерянность, — сказал граф, — я с трудом улавливал слова государя и не могу выразить, что я чувствовал в ту минуту. Меня как бы закружило в вихре кошмара, и пусть вам покажется странным, но ни разу возможность такой развязки не пришла мне в голову. Это действительно странно для человека, который так хорошо знал государя. Я умолял государя, — продолжал граф, — во имя всего святого отказаться от рокового намерения, если только он не принял решение тотчас же отречься от престола. Я представлял перед ним в отчаянных выражениях ужасные, неисчислимые последствия подобного поступка, несчастье царской семьи, непременное падение его престижа, возмущение и даже презрение общества, которое он рисковал на себя навлечь. Как бы ни были сильны и не сдержаны мои слова, я еще владел собой. Будучи уверен, что государь говорит об отдаленном будущем, я тешил себя надеждой, что со временем мне удастся уговорить его переменить планы. Это заблуждение продолжалось довольно долго. И нашу беседу можно разделить таким образом на две части. Вначале государь возражал на мои нападки и даже пытался стать на юридическую почву, правда, весьма зыбкую.